«Снегурочка». Николай Андреевич Римский-Корсаков. Дата премьеры — 10 февраля 1882 года. Страна — Россия. Действующие лица. Весна Красна, Дед Мороз, Царь Бериндей, Бермята, Ближний Боярин, Девушка-Снегурочка, Лель, Пастух, Мизгирь, Торговый гость из посада Бериндеева, Купава, Молодая девушка, Леший, Масленица, Соломенное чучело, Бобыль-Бакула, Бобылиха, его жена. На Красной Горке вблизи Бериндеева посада, пока все празднуют приход весны, холодно и нерадостно. 15 лет назад здесь родилась Снегурочка, дитя весны Красны и Деда Мороза. С тех пор Бериндеево царство сковано холодом. Отец растит Снегурочку в глухой чаще, оберегая от гнева ярила солнца. Пытаясь согреться, птицы принимаются петь, плясать и играть на музыкальных инструментах. На шум появляется Дед Мороз. По просьбе весны он готов уйти из страны Бериндеев на север, но его терзают опасения за любимую дочку. Лучи солнца могут заронить в ее сердце любовь, и тогда она погибнет. Родители решают отдать Снегурочку в приемные дочери Бакуле-Бобылю в Бериндееву слободку. Снегурочка счастлива. Она давно уже мечтает иметь подружек, но больше всего ее влекут песни Леля, от которых трепещет ее сердце. Мороз предупреждает Снегурочку об опасности и поручает Лешему ее защищать. Появляется толпа Бериндеев с чучелом Масленицы. Они провожают зиму и встречают весну. После обряда из леса выходит прятавшаяся там Снегурочка и просится в дом к Бобылю. Он радостно соглашается. Снегурочка прощается с родителями и с лесом. Сбылась мечта Снегурочки. Она живет в заречной слободе Бериндеевки, и пригожий пастушок Лель поет теперь для нее свои песни. Она готова платить за них хлебом-солью, но Лель просит лишь поцелуй. Снегурочка еще не понимает цены девичьего поцелуя и дарит Лелю цветок. Девушки-бериндейки манят Леля к себе, и он уходит, бросив ее подарок. Печаль и обида появились в сердце Снегурочки, впервые заболело оно и захотело тепла. Появляется подруга Снегурочки, Купава. Она жалеет Снегурочку и делится с ней своим счастьем. Купава любит богатого купца Мизгиря, и он пообещал на ней жениться в Ярилин день. Вскоре Мизгирь приходит в слободку с подарками, чтобы выкупить невесту у парней и подружек. Девушки запевают веселую песню и идут водить хороводы. Купава выходит к Мизгирю. Она зовет Снегурочку присоединиться к их веселью. Мизгирь застывает на месте, увидев Снегурочку, и не может отвести взгляд от юной красавицы. Мизгирь тут же решает остаться именно с ней. Закончилось недолгое счастье Купавы. Она в отчаянии и требует, чтобы Снегурочка отдала дружка назад. Та рада бы это сделать и просит Мизгиря уйти, но он непоколебим. Он заявляет, как для заходящего солнца нет возврата, так и для любви погасшей нет. Он молит Снегурочку любить его. Купава зовет Мизгиря, но тот отказывается и грубо порывает с Купавой. Не хочет он видеть и Леля рядом со Снегурочкой. Придя в дом к Бобылю и Бобылихе, вручает им богатые подарки и требует изгнать пастушка из их дома. Лель уходит в слезах, а потрясенная Купава пытается утопиться в реке, но ее спасает пастушок. Возмущенные бериндеи идут искать справедливости у царя. Во дворе царя Бериндея гусляры славят царя и его державу. О благополучии царства и счастье бериндеев докладывает царю его советник Бермята. Но не верит старый и мудрый царь их словам. Давно он заметил, что людские сердца изменились, стали равнодушными, холодными. Его беспокоит, что в людях стала остывать любовь, верности тоже стало меньше. Он чувствует, ярило солнце обижено на народ и не греет землю. Весны стали сырыми, упали урожаи. Чтобы угодить светилу, Бериндей решает собрать в Ярилин день всех женихов и невест и соединить их брачными узами. Народ любит царя Берендея за его справедливость. К нему любой может прийти за судом и защитой. Вот и Купава приходит, со слезами жалуется она на Мизгиря. Возмущенный вероломством богатого купца, Берендей немедленно созывает царский суд. Собирается народ. Мизгирь перед всеми признает вину, его приговаривают к вечному изгнанию, в пустыню, в лес. Мизгирь просит лишь об одном — взглянуть еще раз на любимую. Входит Снегурочка, а с ней бобыль и бобылиха. Наивно и простодушно приветствует девушка Берендея. Она никогда раньше не видела царя. Царь Берендей понимает причину гнева Ярила Солнца. Снегурочка не ведает любви. И Берендей объявляет, тот юноша, который до рассвета заставит красавицу полюбить себя, получит ее в жены. Юноши молчат, они знают холодность Снегурочки. Тогда царь обращается к берендейкам. Те отвечают, что лишь лель способен внушить любовь девице. В свою очередь Мизгирь просит царя отсрочить его изгнание. Он клянется, что зажжет любовью Снегурочки нетронутое сердце. Берендей успокаивается и призывает своих подданных собраться в последний день весны в заповедном лесу для игр и песен. А на заре приветствовать Ярилин день, начинающий лето. И вот настал вечер. Молодые берендеи и берендейки водят хороводы, играют и поют. Здесь же остальной народ и царь со свитой. Берендей просит Леля спеть песню, а в награду выбрать девушку. Но Лель выбирает не Снегурочку, а Купаву. Снегурочка плачет. Она хотела бы полюбить Леля и стать его невестой. Приходит Мизгирь. Смирив свою гордость, он сначала на коленях умоляет Снегурочку о любви, затем обещает одарить ее бесценным жемчугом. Но Снегурочка отказывается и убегает от преследующего ее Мизгиря, призывая Леля на помощь. Спасает Снегурочку леший, заставляя Мизгиря ловить ее призрак по лесу всю ночь. Бродит Снегурочка в заповедном лесу. Она становится невольной свидетельницей любовного объяснения Купавы и Леля. В сильном волнении выбегает из кустов и обвиняет Купаву в том, что она и есть разлучница. И тут Лель говорит Снегурочке очень горькие слова. Он призывает ее почаще подслушивать горячие речи Купавы. Тогда она узнает, как любит девичье сердце. «Прощай», — говорит Лель и уходит вместе с Купавой. В отчаянии Снегурочка решается просить мать весну подарить ей любовь. Утренняя заря заливает Ярилину долину. Снегурочка зовет свою мать. В окружении цветов со дна лесного озера поднимается весна. Это последняя их встреча. Начинается лето, и на прощание она оставляет дочери великий дар любви. Весна надевает ей на голову волшебный венок. Снегурочка восторженно реагирует на происходящие в ней изменения, она совсем иначе видит и ощущает окружающую ее природу. Весна предостерегает дочь от огненного взгляда Ярилы Солнца. Снегурочка сталкивается с выбегающим из леса Мизгирем, но теперь она не боится его любви. Тщетно просит она укрыть ее от лучей солнца. Мизгирь не понимает причин ее страха. Он хочет представить любимую царю Берендею как свою супругу. Начинается свадебный обряд. Царь спрашивает Снегурочку, согласна ли она соединить свою судьбу с Мизгирем. Яркий луч солнца прорезывает утренний туман. Снегурочка испугана. «Что со мной? Блаженство или смерть?» Девушка понимает, что гибнет. С ужасом видит Мизгирь и Берендеи, что как вешний снег она пред солнцем тает, и девушки-снегурочки уж нет. Мизгирь в отчаянии. Это шутка жестокая судьбы. И верный своему слову погибнуть вместе со Снегурочкой, он бросается в озеро. Берендей успокаивает народ, надеясь, что чудесная кончина Снегурочки поможет восстановить извечный круговорот жизни. Вслед за Лелем все берендеи запевают гимн Ярили. Закулисье. В 1874 году Римский-Корсаков впервые прочел пьесу-сказку Александра Николаевича Островского «Снегурочка». Она ему не понравилась, а царство Берендеев показалось странной выдумкой. Но спустя 5 лет Римский-Корсаков вернулся к этой истории и в этот раз буквально прозрел на ее удивительную красоту. Вскоре он отправился в Москву, чтобы лично встретиться с драматургом и получить разрешение на использование произведения в качестве основы либретто. Их встреча прошла в дружеской атмосфере. Драматург оценил идею по достоинству и в знак поддержки подарил композитору экземпляр сказки. Летом 1880 года Николай Андреевич принялся за активную работу. «Снегурочка» стала сюрпризом и для ближайшего окружения Римского-Корсакова, ведь никто не знал о том, что он пишет новую оперу. Лето 1880 года Римский-Корсаков провел в деревне Стилево. Это было его первое лето в настоящей русской деревне. Окружающие пейзажи, пение птиц, обстановка необычайно вдохновляли на создание оперы «Снегурочка». Римский-Корсаков работал целыми днями. Ни одно произведение не давалось ему еще с такой легкостью и скоростью. Работа над оперой была завершена 31 марта 1881 года, в день 50-летия композитора. В конце зимы 1881 года Римский-Корсаков принес оперу в театр. Однако она не сразу пришлась по вкусу публики. Премьера была неудачной, как и несколько последующих постановок. Началом успеха оперы можно считать 1885 год, когда она была поставлена в великолепном декоративном убранстве Виктора Васнецова в Московской частной опере. С тех пор «Снегурочка» еще долго не покидала сцену. Декорации к опере, созданные на основе эскизов художника, были невероятно красочными. Для создания декораций он подробно изучал народное творчество — вышивки, росписи, резьбу. Он создал особую атмосферу этого спектакля, которая прочно связала восхитительные зрительные образы с народными песнопениями.